это остается. Позволь мне, пожалуйста, хотя бы раз погрустить. Когда я сажусь к нему в машину, чтобы наконец ехать домой, он облегченно говорит: «Наконец-то ты пришла. Я не люблю оставаться один. Теперь», — продолжает он, — «начинается прекрасная новая жизнь». И вот он лежит дома, в квартире, которая еще не готова, в комнате, которая еще не готова, на арендованной больничной койке. Лежит совершенно молча, чувствует себя чужим. Вокруг него двое мужчин шпатлюют и закрашивают последние углы. Еще нет ни мебели, ни кухни, входная дверь появилась лишь 2 дня назад. Первые несколько недель я жила с 2 прибитыми к дверной раме тяжелыми пластиковыми панелями, которые по вечерам стучали друг от друга на сквозняке. Оглядываясь назад, я с трудом могу поверить, что разместила настолько тяжело больного человека в столь неподготовленном временном пристанище. Тогда мы просто хотели поскорее свалить из клиники. Он попросил сиделку купить мне большой букет цветов. Какой жест! Какую надежду символизируют эти цветы! Как много ожиданий и преданности! Любит ли он меня теперь, когда я ему нужна? Букет стоит, сиделка ушла, и что теперь? Пока маляры еще работают, я сбегала в мясной магазин и в аптеку. Не решаюсь оставить его одного ни на секунду. Кормлю его, читаю ему вслух, бессмысленно прибираюсь. Куда девать время? Внутри себя я тороплю время. Сиделка вернется только вечером. У него начинаются и усиливаются боли. Очевидно, загрязнен катетер. Я звоню женщине, которая должна стать нашим домашним врачом. Она говорит, что поздно вечером не выезжает. Позвоните в неотложку. Что я и делаю. Приходит врач, скорее гинеколог, чем уролог. С большим трудом ему удается извлечь катетер, но поставить новый у него не получается. Топчется вокруг. «Вызывать скорую в больницу», — говорит он. «Я. Ни в коем случае. Даже если 3 раза за ночь придется менять белье, никакой скорой помощи и никаких больниц. Только не это. Не сегодня. Он останется здесь». «Я хочу назад в клинику», — шепчет он. «Ему страшно. Но мы с сиделкой, которая не медсестра, отправляем врача в освояси. Она надевает ему мочеприемный презерватив. До этого она ничего подобного не делала. Вешает на него мешок и уезжает домой. Мы одни. 2 испуганных людей. Но зато дома. Или лучше сказать, в незнакомом месте, которое должно стать нашим домом. Он просыпается каждые 2 часа. Я не сплю. Утром он обильно пописал. Я была очень счастлива. Еще один кризис преодолен. Радости действительно стали другими. Я приношу на обед то, что легко глотать. Картофельное пюре и лосось, творожок. Он все это съедает с большим удовольствием. Он уже может кое-что есть, но пить еще нет. Вода поступает ему через трубку, исчезающую в животе. Он просит открыть большую распашную дверь в будущую кухню и выглядит счастливым. «Хорошо», — повторяет он, — «хорошо», и показывает на большую комнату своей трясущейся рукой. Вечером приходит элегантный уролог. Его сумку несет длинноногая помощница. По крайней мере, он знает, что делает. Наконец приходят рабочие устанавливать кухню. Я прошу этих молодых людей подойти к его кровати и поздороваться. Он подает им трясущуюся руку, которую они смело пожимают. Потом начинают пилить, шлифовать и стучать. В его комнате тоже собирается плотная тонкая пыль. А ведь он только что с трудом выжил в больнице после легочной эмболии. Постепенно дни приобретают определенную структуру, ритм. Каждое утро я захожу в его комнату между 8:30 и 9:30. Он кивает, когда я приближаюсь к стеклянной двери, чтобы показать, что не спит и ждет меня. Каждое утро он, улыбаясь, вожделенно тянет ко мне наполовину здоровую руку, чтобы я подошла к его кровати. Каждое утро этот пораженный в яблочко человек светится, когда я наклоняюсь, чтобы поцеловать его. Доброе утро. Как прошла ночь? Я снимаю мочеприемный презерватив и записываю количество мочи. Чищу его, вешаю пакет с водой на шест и прикрепляю трубку к желудочному зонду. И тогда он рассказывает, о чем думал. Чаще всего я хорошо его понимаю. Редко переспрашиваю, не прерываю его речь. Столько всего хранится у него в голове и стремится наружу. Иногда это воспоминания молодости, иногда это прошлые возлюбленные, иногда театральная пьеса, о которой он вдруг вспомнил. Рассказывает о своих многочисленных путешествиях. Я тебе рассказывал об операторе, который придумывал глупейшие каламбуры. Что такое скороварка? Спросил он однажды, когда мы снимали саммит в Риме, Гарибальди. И сейчас, вспоминая об этом, он сияет в своей кровати. Или пытается прочитать мне стихотворение на французском. Я гуглю его, и тогда мы декламируем его вместе. Ворон и лис. На дереве ворон сидел. Сыр во рту он держал. Лиса тот сыр приманил. И речь он свою начал. Вольный перевод с французского. В 9 часов приходит сиделка со свежими булочками. Каждое утро, когда его моют, когда позже он просматривает газету за обеденным столом в инвалидной коляске, заголовки он может читать, а строки нет, потому что его поле зрения уменьшилось вдвое. Когда в дом приходят эрготерапевты, логопеды, массажисты, физиотерапевты. Я звоню по телефону потенциальным сиделкам или медсестрам, записываю тех, которые могли бы иногда приходить по вечерам, чтобы разгрузить меня. Вечерний уход. В инвалидной коляске. Почистить зубы в ванной комнате в раковине. Протереть спину французской водкой. Надеть ночную рубашку. Кровати. Снять обувь, штаны, стенты, чулки. Протереть ноги французской водкой. Очистить ягодицы и при необходимости натереть мирфуланом. Положить валик между ног. Накрыть ноги красным одеялом. Положить подушку под левую руку. Сложенную белую подушку под правую. Протереть очки. При необходимости провести ингаляцию с настоем шалфея, поставить мочеприемный катетер и подвесить пакет. Выполнить массаж левой ноги и левой руки с помощью массажной палочки. Подвигать левую руку. Я разговариваю со страховыми компаниями, со специалистами по инвалидным коляскам, договариваюсь, планирую дни, помощников, организую мастеров. Он ненавидит свою кровать. «Слишком узкая, прямо какая-то кроватка», — говорит он. Я часами разговариваю со страховой компанией. «Кровать слишком узкая», — говорю я. Ночью нога у него соскальзывает. Парализованная нога с тромбозом, нога с остроконечной стопой. «Ну», — говорит дама по телефону, — «медицинская кровать специально сделана для того, чтобы можно было ухаживать за больным. А если на ней невозможно спать, это не важно?» «Сон — это не лечение», — объясняет она с некоторым нетерпением в голосе. «Я нахожу мастеров, которые могут расширить кровать, чтобы он мог справа и слева удобно положить руки на валики из пенистой резины, чтобы туда можно было положить колокольчик, пульт управления. Конструкция удалась. Я заказываю чехлы из старых простыней. Новая боковая планка ломается, когда один друг, он когда-то был медбратом, он это умеет, как он заверял, пытается его поднять. Теперь он боится упасть с кровати. Я сооружаю ограждение из выдвижных ящиков и накрываю его красивой тканью. Теперь у него есть защита и прикроватная тумбочка, на которую мы ставим электрические часы со светящимися стрелками. Ночью он тоже хочет знать, который час. «Гениально», — говорит он. «Так очень хорошо». Позднее я заказываю жесткий барьер для кровати. В дневнике говорится: «Сегодня я как минимум 6 раз садилась работать. Ни разу не удалось продержаться дольше 4-5 минут, потому что он зовет меня и хочет показать, что уже может немного поднимать левую ногу, или пронзительно кричит сиделка, чтобы я помогла перенести его с кровати. Когда я прибегаю, он уже практически висит. Его зад почти на полу, потому что звонят в двери и приходит его друг посмотреть с ним вместе футбол. Нужно принести ему пиво и обязательно с ними сидеть, пока не начнется передача, чтобы ему не оставаться одному с человеком, с которым он не может разговаривать». Я записала: «Вечером у нас фарш с тушеными кабачками. Каждый день я сижу с часами в руке. 15 часов сиделка уходит. Я должна быть с ним. И оставаться дома. Каждый вечер. Если я уходила, то, вернувшись, я первым делом бегу в его комнату. Он радуется моему приходу. Наконец-то. Как часто он раньше говорил это по телефону, когда дозванивался до меня не с первого раза. Наконец-то. Где ты была? Его красивый голос, эротичный тембр плюшевого мишки. Каждый вечер я вытаскиваю его из кровати, привязываю шину к ноге, надеваю штанину сначала на парализованную, затем на другую ногу. При этом он должен держаться работающей рукой за шест, чтобы приподняться и дать мне возможность натянуть штаны. Вот мы переводим головную часть кровати в почти вертикальное положение. Он держится за мой затылок, и я свешиваю его ноги с края кровати. Он сидит. А я встаю перед ним на колени, чтобы надеть обувь. Мучительная процедура, потому что его тело при этом каменеет от напряжения. В конце концов, нам это удается. Он встает с кровати, держась за шест. Он стоит. Я стою перед ним. Держу его, а он слегка поворачивается, чтобы упасть в подготовленную инвалидную коляску. Каждый раз я боюсь, что я во время этого разворота свалюсь вместе с ним или что я забыла поставить кресло на тормоз. Почти всегда после этого я говорю: «Отлично. В этот раз получилось еще лучше». Однажды знакомый врач объясняет ему, что пройдут еще месяцы, прежде чем он сможет ходить. Он плачет, и я не нахожу слов, чтобы его утешить. Каждый вечер я сижу с ним, готовлю еду. В дневнике написано: «Мы ели очень вкусное куриное фрикасе. У нас все хорошо». Или: «Он впервые выпил целый стакан сгущенной воды. Впервые смог ненадолго задержать мочеиспускание. Впервые съел мягкую булочку. Прекрасный день, сплошные успехи». Но потом пролежень ухудшается, он больше не встает, мучаясь, лежит в кровати. «Я делаю, что могу», — говорит он. «Но я не хочу мучиться». Я нахожу следующего врача с репутацией. Очередной самовлюбленный тип, который вообще-то не выезжает на дом. «Резать», — говорит. «В больницу», — говорит. «Примерно дней на 10», — говорит. Я говорю: «Нет, нет, никаких резать, никакого наркоза, никакой больницы». Как известно, мужчины не любят, когда сомневаются в их авторитете, а тем более врачи. Как осмеливаются дилетанты сами принимать решения? Я задаюсь тем же вопросом после того, как выставляю его за дверь и нервно навожу справки. Как лечить пролежень? Я звоню людям, расспрашиваю, сиделка консультируется со своими коллегами. Мы заказываем в аптеке овчину и подкладываем под него. И составляем план: аккуратно очищать это место, очень мягко натирать льдом, смачивать жидкой бетаисодоной, просушивать феном до почти сухого состояния. Неделю за неделей каждое утро мы кладем его на бок, и он терпит, когда массируют, протирают льдом, протирают тампоном и сушат феном его зад. Как это вынести? И как при этом сохранить достоинство? Что вообще значит достоинство? Внутренняя порядочность, расположение духа, надежная ориентация, выражение возвышенного настроения, если цитировать Шиллера. То есть скорее достижение, нежели свойство, скорее приобретенное, нежели унаследованное. Является ли это торжественным уважением, которое мы проявляем к самим себе одновременно с гордостью и смирением? Как можно сделать достоинство осязаемым? Это представление, которое мы формируем сами о себе? Нейробиолог Джеральд Хьютер говорит о внутреннем компасе, который, как он считает, мы уже принесли с собой в мир. Сохранить достоинство даже в моменты, когда нужно ухаживать за воспаленной дырой в заднице, когда ты полностью зависишь от других и сдаешься на их милость. Теперь я несколько раз переворачиваю его ночью, подтягиваю, убираю, принимаю обезболивающие, так как потянуло спину. Я учусь подтягивать его к себе на простыни, чтобы перевернуть на бок, и вскоре понимаю, что мне нужно взять еще одно полотенце, свернуть и подоткнуть к нему с другой стороны, а затем толкать так, чтобы он перевернулся через свернутую простынь. Он расстраивается от того, что так много требует от меня. Вынужденно требует. «Дерьмо и смерть должны быть незаметны», — пишет Анни Эрно в своей удивительно умной, личной и одновременно политической хронике Франции и собственной жизни. Об этом в нашем случае можно было и не мечтать. Дерьмо выливалось, прилипало к его ногам, и смерть подтягивалась к нему. «Мой стул — дерьмо», — говорит он. Я усмехаюсь. «А каким еще он должен быть?» — спрашиваю. «Абрикосовым компотом? Или ежевичным джемом?» Он хмурится. Мы переглядываемся. Достоинство возникает, как говорит Джеральд Хьютер, потому что мозгу нужна ориентация, в соответствии с которой он выстраивает свою работу. Это способ сформировать у вас представление о том, кем вы хотите быть. Растет уважение к самому себе, четкое понимание признания себя и своего ближнего. Для меня достоинство — это внутренняя грация, изящество, гармония между бытием и жестом. Если у вас есть достоинство, вам не нужно принимать позу, искажать образ, потому что вы доверяете самому себе. Великий психоаналитик Арно Грюн, которого я уже цитировала, мудро описал, как возникает поза. Человек, который не находит путь к собственным чувствам, к самому себе, живет не автономно, а адаптированно, подчиняется обществу, перенимает его правила, оставаясь отчужденным от самого себя. Это плохо и для него самого, и для общества, потому что люди, которые отделили от себя страдания, боль, чувства, которые не чувствуют себя живыми, живут фиксацией на позе. Им нужны власть, слава, деньги, разрушение, чтобы заполнить собственную внутреннюю пустоту. Для меня достоинство — это противоположность позе. Поза отравляет, достоинство лечит. Достоинство — не доспехи, а аура. Достоинство — это также желание быть тем или той, кем вы можете стать. «Стань тем, кто ты есть», — говорится у Пиндера, греческого поэта, жившего около 500 года до нашей эры. Та же мысль усматривается у Александра Поупа в переводе Вольфа Бирмана «Узнай, кто ты такой, и не стремись за Богом, ибо то, что есть человечность, ты лучше всего осознаешь в себе». Через какое-то время происходит первая прогулка в инвалидной коляске. Он узнает женщину на веранде кафе, поднимает руку, которую может поднять, кивает ей. Она смотрит, слегка удивленно, и продолжает разговаривать со своими друзьями. В отчаянии он опускает руку. Она меня не узнает. Меня больше нет. Он прав. Он был человеком спортивным, говорливым, веселым, сообразительным, остроумным. Он катался на велосипеде, играл в теннис, любил женщин. Человек, которым он является сейчас, сидит в инвалидной коляске, скорчившись от боли. Пролежень натирает и жжет. Одна сторона парализована. Он слегка пускает слюни. Много кашляет. Спасающий кашель, потому что иначе мокрота попадет в воздушные пути и в легкие, и может вызвать смертельное воспаление. Когда он хочет говорить, он каркает. Люди, которые раньше устремлялись ему навстречу, он был известен, многим это нравилось, теперь переходят на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с ним. Замечал ли он? Видел ли он этих избегающих его людей? Они боятся. Боятся болезни. Может быть, ты останешься со мной, когда я приду тебя навестить, а когда поймешь, что у тебя не получается, ты незаметно выведешь меня. Некоторые люди даже не подозревают, как они напрягают. Почему он не шумел и не кричал каждый день, не царапал себе лицо, не бил меня, сиделку? Почему он не швырял и не выплевывал свою еду, питье в стену, не хватал меня за руль, когда мы ехали в машине? Позже нам это тоже удавалось. Почему он постоянно не обделывался в знак протеста? Он бушевал, брыкался, боксировал своей сильной правой, но он также радовался каждое утро, когда я приходила в его комнату, смеялся надо мной. Один друг говорит, что проявлять достоинство значит принимать то, что от тебя требуется, не теряя при этом своей позиции. Это относится и ко мне. В дневнике говорится, уже неделю я не выходила из дома, у меня начинается клаустрофобия. Сиделка заболела. Другую я пока не могу оставлять наедине с ним. Но я хочу выйти, пройтись по городу, посмотреть на жизнь, чувствовать, слышать. Хочу отвлечься. Новые картинки, новые впечатления. Хочу, чтобы была какая-то внешняя жизнь. Вновь и вновь я хочу в свет. Но когда выхожу, то толком не знаю, что мне там делать. Остаюсь с краю. Теневая фигура. Некрепко привязанная к жизни других людей. Забираю подругу с большого чаепития, на которое ее пригласили. Десятки людей сидят и разговаривают. Потом она скажет, что я так мрачно и вопросительно смотрела на них, как будто оказалась в аквариуме, полном рыб, и не знала, как там дышать. Я всегда хочу выйти, хочу прочь, как и он. Прочь. Говорит он, когда я спрашиваю, куда бы он поехал, если бы мог. Прочь. Когда я однажды еду на вокзал на такси, разговорчивый водитель спрашивает, куда я еду. Прочь. Говорю я, как будто бросаю ему это слово. И тем самым раскрываю о себе больше, чем если бы я назвала любое конкретное место. Прочь от дома, прочь от него, от тесноты, постоянной доступности. Одиночество становится для меня местом мечты. Проявлять достоинство — значит принимать то, что от тебя требуется, не теряя при этом своей позиции. Один литературный герой воплощает для меня достоинство в чистом виде. Стоунер — герой одноименного романа Джона Уильямса. Автор, который знает, что ничья жизнь не состоит из блеска, успеха и славы, но что в каждой жизни есть свое достоинство, своя мечта, своя непредсказуемость, своя любовь и своя драматичная банальность. Уильямсу интересно рассказать не о поверхности жизни, а о ее внутреннем состоянии. Он не довольствуется внешними составляющими, а стремится к сущности человеческого бытия. И вот он рассказывает нам о человеке, чья любовь к литературе позволяет выдерживать коварные атаки повседневной жизни. Обладающий острым внутренним достоинством побеждает, смиряясь с внешними унижениями, но не позволяя им навредить себе. Ему все больше удается стать по-настоящему свободным без внешних прорывов. Возможно, именно поэтому я так внимательно и с запоем прочитала этот роман. Потому что в годы болезни я постоянно пыталась освободиться внутренне, не пренебрегая при этом своими обязательствами. Так как нельзя было изменить ситуацию, мне пришлось изменить себя, научившись испытывать внутреннюю свободу, в то время как внешняя свобода уменьшилась. Благородная цель. Часто ставится и редко достигается. Я снова и снова малодушно сдавалась перед опустошением, перед превратностями повседневности. Неудивительно, что Стоунер стал моим героем. Человек, который внешне бесспорно выглядит неудачником, на самом деле является независимой личностью, непослушным чудаком, торжествующим над миром власти, репутации и благоговения. Когда я, наконец, осознала, что он не болеет и выздоравливает, а болеет и останется больным, мне пришлось бороться против отступления, попытки капитуляции, против опасности ожесточения и страха одиночества. Я хотела избежать этого, обещала это себе. Я не хотела роптать и отгораживаться от мира. Хорошее намерение. Но как его воплотить? Роптать? Есть ли смысл задавать вопрос, почему именно я? Какого ответа я жду? Что Бог меня наказывает, что судьба меня испытывает, и я сама виновата, что нашла себе такого мужчину? Непокорного, жаждущего жизни, столь же чувствительного, сколь и взрывного, который бодро пустился в самоуничтожение? Хочу ли я утвердиться в несправедливости мира? Пожалуйста. Теперь, когда это поразило меня, должна ли я философски подойти к вопросу о мировой справедливости? Я просто запретила себе горевать. Так записано в моем дневнике. Какая глупая фраза. К счастью, мои поступки были умнее, чем мысли. Я работала настолько часто, насколько возможно. Организовывала свое свободное время, составляла расписание. Раз в день обязательно нужно было выходить из дома, чтобы выпить кофе где-то неподалеку, почитать газету, посмотреть на людей. Дамы с собачками, с пышной грудью, молодые, энергичные мужчины в слишком облегающих костюмах или безмерных свитерах, молодые девушки с гладкой кожей и развивающимися летними юбками. Я наблюдаю за хромыми стариками, бомжами, нищими, капризными детьми. Я проглатывала их всех своими изголодавшимися глазами. Парикмахерша из салона напротив сидит на деревянной скамейке перед салоном и курит. Она мечтает о другом будущем. Хочет снова пойти учиться, получить диплом, выучить иностранные языки. У нее есть молодой человек, датчанин. Она хочет уволиться. Это уже третья ее попытка что-то изменить. «У меня осталось мало времени», — сказала она, когда недавно стригла меня. «В этот раз должно получиться». Ее коллега рассказывает мне истории из жизни его богатых клиенток. Скучающие пожилые женщины, которые со всем своим антуражем переезжают в Адлан, пока в их доме чистят ковры. Захотев солнца, они летят в Канны, на зафрахтованном самолете, чтобы провести день в доме у подруги с видом на море. Горничная едва успевает распаковать чемоданы, как они уже собираются обратно. «Гламурная жизнь», — говорит он. «Кстати, две такие гламурные дамы покончили с собой в прошлом году. Мне нужны истории. Даже в романах меня захватывает не столько сюжет, сколько джунгли из эмоций, в которые я с удовольствием погружаюсь. Подземные каналы потоков сознания, мерцающая всеми оттенками белизна гнева и предательства, слепая решимость, с которой выбираются пути, ведущие в бездну, и снова постоянные и настойчивые попытки найти счастье или даже любовь и спасти их. Как раз сейчас я очень хочу слушать истории. Из обычных будней, из сумасшедших будней. Все равно хоть что-то. Однажды знакомая пара рассказывает мне о кризисе, в котором они застряли на целые месяцы. «Мы не хотим тебя грузить», — говорят они. «Я возмущаюсь. Так вы меня еще больше запираете в его болезнь. Иногда мы вместе с сиделкой ходим на рынок. После этого я обычно хожу по делам. Схожу в аптеку, в овощной магазин или в магазин здоровой пищи. Однажды на обратном пути я покупаю китайскую вазу для туалетной щетки в гостевом туалете. Мне нужны маленькие радости против больших страданий, которые снова охватили меня утром, когда я увидела жалость в глазах торговцев на рынке. Ты не излучаешь тяжесть своей судьбы», — похвалила меня подруга. «Я не хочу ничего даже слышать о тяжести своей судьбы. Не хочу о ней знать». Он уже может сам есть очищенное порезанное яблоко, которое я приношу ему каждое утро в той же миске в цветочек, которую когда-то подарила ему любовница из Баварии. Он может сам выпить сгущенного чая. Позже он лежит в постели и с большим удовольствием жует свою сырную булочку, нарезанную небольшими кусочками. Каждое утро он может жевать. Наконец-то он может жевать. Через 3 или 4 года желудочный зонд снимают, и он ест довольно хорошо. Больше всего он любит пюре из батата, свеклы, баклажанов, цукини, сельдерея или картофеля. Он ест овощи без трав, они могут застрять в горле, и картофель, обжаренный до золотистого оттенка. Это довольная жующая физиономия. Он может быть довольным. Совсем недавно я прочитала об исследовании, которое показало, что даже пациенты с синдромом запертого человека, которые могут двигать только веками, в среднем чувствуют себя не менее довольными, чем здоровые. Это потому, что за ними ухаживают, о них заботятся, их любят. Потому что есть безусловное служение их выздоровлению или, в любом случае, их состоянию. Потому что они знают, что их никогда не оставят одних. Краткие мгновения нормальности. Мужчина лежит в кровати и ест булочку с явным удовольствием. Сидит в инвалидной коляске у стола и с довольным видом ковыряет ложкой пюре слегка дрожащей рукой. «Знаете», — сказал один друг, который уже давно живет с больной женой, — «жить можно по-разному». Это был шанс. Мне понадобились годы, чтобы это понять. Он это понял быстрее. Однажды он сказал: «Наверное, мне еще никогда не было так хорошо». Действительно ли он так думал, когда это говорил? Чувствовал ли он себя освобожденным? Только болезнь и он. Никаких ожиданий, никаких ролей, никакой сцены, давления, интриг, борьбы. Вынут из светской жизни. Почувствовал ли он себя так лишь раз? Приходил ли к нему время от времени глубокий покой? Больше он никогда этого не повторял. Может быть, он никогда этого больше и не испытывал. Но один раз у него было это чувство. Это чувство благополучия. И, возможно, оно оставило в нем какой-то фон, небольшой субтон, благодаря которому, помимо гнева и горечи, унылой подавленности, всегда было место для уюта и смеха. Жизнь не остается лежать в том ящике, в котором мы так хотели бы ее спрятать. Она грохочет, вырывается, полная ярких противоречий. К счастью. На прямом пути так мало сюрпризов. По нему шагают без любопытства. И удивляются, если в конце чего-то недостает. Пропущенная боль — это тоже недостаток, как дефект в полотне жизни. Я ненадолго остаюсь там, где он больше не может находиться, во внешнем мире. И он позволяет мне там быть. Возможно, из страха потерять меня. Возможно, он просто проявляет щедрость. Или ум, потому что немного внешнего мира доходит и до него. Ему нравится, что я работаю. радуется, когда я выхожу по вечерам. Я рано возвращаюсь. Почему? Останься подольше. И всегда беспокоится за меня. Он знает, что не может существовать без меня. Не может существовать так, похороненный в страданиях. «Я для тебя обуза», — часто спрашивает он. «Как на это ответить? Сказать «не больше, чем раньше»?» И ухмыльнуться. В любом случае, попытаться. Юмор и отчаяние — странные приятели, которые любят делить постель, если им позволить, и будут вырывать друг у друга одеяло. «Я для тебя обуза?» Иногда я говорю «меньше, чем раньше». И это тоже верно. У нас теперь есть близость, которая была потеряна уже многие годы. Общий вызов — болеть и при этом жить. Не запускать его и при этом не запускать себя. Это как прогулка по канату. «Может быть», — думаю я. «Может быть, так действительно можно жить». А потом снова и снова несчастная реальность. Когда я протягиваю ему лист бумаги с несколькими крупно напечатанными строчками и прошу прочитать их вслух. Когда слова не хотят попадать в рот, на язык, даже если ему удалось их расшифровать. Они остаются на бумаге, отказываются быть произнесенными, понятыми кем-то еще. Он сидит и слушает сам себя. В шоке. И произносит строки, слова, одно слово, снова и снова, все тише и тише, все более уныло. Уверенность уходит из его голоса, с его лица. Он замолкает. В глазах темное горе и предчувствие, что так оно и останется. Это, пожалуй, самые тяжелые моменты, когда желание будущего поглощается настоящим, когда мрачное сейчас овладевает нами. Я призываю себя не опускать голову. Поникшая голова определенно побуждает к тому, чтобы ее отрезали или подвесили на веревке. Что делать? Как мне найти его? Где он? Тебе почитать? Спрашиваю я. Хочешь послушать музыку? Он качает головой. Он уже даже не может хотеть. Просто сидит в своей серой потерянности. Но мы же живы, говорю я, как будто это может утешить. Снова и снова он перестает хотеть жить, когда не может что-то разборчиво произнести, чувствует себя стертым с картины мира, в которой он когда-то жил на широкую ногу. Рассказывает, что хотел убить себя ночью, выброситься из окна, но идти слишком далеко. Как будто он мог преодолеть более короткий путь. «И почему ты хотел себя убить?» — спрашиваю я. «Потому что все бессмысленно. Это не новость», — говорю я. «Жизнь тебе казалась бессмысленной и до этого, но позволь тебе процитировать. В жизни нужен вспомогательный смысл. И это другие люди. Я другой человек. Поэтому я леди вспомогательный смысл». Он ухмыляется. И вот мы болтаем и смеемся. Он съедает грушу и яблоко, с удовольствием опорожняется, выпивает стакан сгущенного чая, немного кашляет. Он даже не может себя убить. Он не может сам дойти до окна, проглотить таблетки, броситься под машину или спрыгнуть с моста. «Годами», — он говорил, — «скоро придет время, тогда я смогу это сделать». Но когда я шепчу в его отчаянии: «Ты же не можешь оставить меня одну», а он заявляет, что все равно живет только для меня, я хочу подойти к открытому окну, высунуться наружу и очень громко позвать «на помощь!». Вечером я слышу. В эту ночь он вряд ли покончит с собой. В другом мире как раз начинается книжная ярмарка. Больно возвращаться к тому времени. Старая боль возвращается, заселяется, располагается поудобнее. Хочет снова оказаться там, где так долго чувствовала себя родной. Притворяется, что у нее есть право привычки. Садится на грудь и ждет, подстерегая мою слабость. Думает, все получится. Я же всегда была там, там мое место. Долгое время я повторяюсь, потому что это повторяется. Я даю надежде окутать меня. Он снова пойдет. Он снова заговорит, утверждает один врач, которого мне прислали как корифеи в своей области, и объясняет мне умными словами про пластичность мозга, который может выстроить новые нейронные связи. Я с благодарностью смотрю на этого лицемера. Хочу верить во все это. К сожалению, левая рука и кисть неподвижны, пишу я подруге. Но я слышала, что подвижность кисти всегда возвращается последней. «Мы уютно устроились», — говорится в дневнике. «Какое мирное высказывание. Как будто все нормально. Как пишет Фонтаны, Вэфи Брист, по правде говоря, болезнь продолжалась и тихо уносила жизнь. Это нормальность. Нам нужно было учиться меняться, учиться иметь меньше ожиданий. Нет, изменить ожидания. Попрощаться с мнимыми постулатами, найти новые отношения с миром, новую радость от жизни, человеческую близость. Не опускаться, оставаться открытыми, пробить окна в подвале болезни. Нам повезло, у нас была привилегия. Хватало денег на большую квартиру, превосходную сиделку, на гостей, приличное вино, терапевтов, врачей, удобства. «Пространство и время», — говорил он раньше, — «это привилегия возраста». Только как заполнить пространство и время, когда болезнь грабит тебя каждый день? Он был мне обузой. Он ограничил мою жизнь, и я не могла представить себе жизнь без него. Сегодня я свободна. Могу выходить, могу уезжать, могу исследовать город, ходить в кино и даже путешествовать. Могу отправлять моё потрёпанное и сморщенное «я» в большой мир. Но пустота остается. Пустота, когда моя обуза не дышит рядом со мной. Кстати, он может смотреть телевизор. Ему это даже нравится. Когда мы впервые включили телевизор в реабилитационной клинике, он кричал, испуганно возмущался. Очевидно, его мозг не был способен сортировать эти картинки. Он начал паниковать. Теперь он находит то, что ему интересно. Может сам пользоваться пультом. Пролистывает каналы. Любой намек на достигнутую самостоятельность делает меня счастливой. Когда он посмотрел фильм об успешной и смертельно больной женщине-адвокате, которая в конце бросается с моста навстречу смерти, прежде чем она за ней придет, он зовет меня. Рассказывает мне фильм, и я должна его слушать. Он хочет, чтобы я была рядом в его боли. «Это моя история», — говорит он. «В точности моя история». И плачет. Я возражаю, конечно же. Я возражаю, как и всегда, когда он подавлен. Все эти годы подбадриваю его. Даже тогда, когда подавлена сама. Говорю ему, что его болезнь совсем не такая. У него может многое улучшиться, и многое уже улучшилось. Это вовсе не твоя история, — говорю я. Позволь мне, пожалуйста, хотя бы раз погрустить.